Глава 31. С наступлением дня ульфская армия, состоявшая из все еще испытывавших взаимные подозрения небольших отрядов, разбила лагерь и собралась на лугу перед замком Клитстон. 2000 рыцарей и тяжело вооруженных всадников. Сэр Фентовль из Серого замка, в какой-то степени пользовавшийся уважением большинства баронов, сформировал из них более или менее дисциплинированное войско. Армия двинулась на юг по вересковой пустоши. Вечером следующего дня ульфские бароны заняли тот нависший над Тинценфюрелем хребет, откуда вели неудачную осаду Ска. Тем временем тройская армия продвигалась вверх по долине, сопровождаемая лишь безразличными взглядами обитателей местных деревень. Безлюдная тишина долины Эвандера производила зловещее впечатление. Через несколько часов тройцы прибыли в селение Царквин, откуда уже можно было видеть Тинценфюрель. По требованию Эйлоса местные старейшины явились на совещание. Эйлос представился и определил свои цели. «А теперь я хотел бы установить один факт. Говорите правду, вам не грозят никакие неприятности. Как вы относитесь к Эрфилиоту? Враждебно, безразлично или с сочувствием?» Старейшины посоветовались в полголоса, поглядывая через плечо на Тинценфюрель. Один сказал: «Вот Эрфилиот — колдун. Для нас лучше всего было бы никак не отвечать на ваш вопрос. Если вы на нас разгневаетесь, нам не сносить головы. Но когда ваши войска уйдут, Эрфилиот уготовит нам еще худшую судьбу». Эйлос рассмеялся. «Вы упускаете из вида причину нашего наступления. Когда мы уйдем, Эрфилиот будет мертв». «Да-да, так многие говорили. Они ушли, а Эрфилиот все там же. Даже Ска не смогли его тронуть». «Я хорошо помню осаду Ска», — сказал Эйлос. «Они отступили, потому что из Иса в поддержку Эрфилиота выступила местная армия». «Так оно и было. Эрфилиот мобилизовал долину Эвандеры против Ска. Если уж на то пошло, мы предпочитаем Эрфилиота, причиняющего зло по прихоти, нежели Ска, сеющих смерть планомерно и бесстрастно». «На этот раз Эрфилиоту не поможет никакая армия. Он отрезан со всех четырех сторон света». Старейшины снова посоветовались. «Предположим, Эрфилиот будет свергнут. Что потом?» «Я могу обещать вам справедливое государство, где споры будут решаться по закону, а не по прихоти». Представитель старейшин погладил длинную седую бороду и кивнул. «Рад слышать». Бросив взгляд на притихших односельчан, он прибавил: «На тот случай, если Эрфилиот снова выживет и будет интересоваться нашими действиями, ситуация такова. Мы верные союзники и подданные герцога, но вы настолько нас запугали угрозами ужасной расправы, что нам пришлось выполнять ваши требования». «Пусть будет так. Что вы можете сообщить о возможностях Эрфилиота?» «Недавно он пополнил состав замковой стражи всевозможным сбродом, головорезами и изгоями. Они будут драться до последнего, потому что их нигде не ждет лучшая судьба. Эрфилиот запрещает им обижать население долины. Тем не менее, девушки то и дело пропадают без вести. Кроме того, Эрфилиот позволяет своим разбойникам совершать набеги на горные луга и увозить женщин силой. Говорят, его люди предаются неописуемым порокам». «Сколько их теперь?» «Порядка 300 или 400 человек». «Немного. Тем лучше для Эрфилиота. Ему достаточно 10 бойцов, чтобы сдерживать всю вашу армию. Остальные только лишние рты. Не забывайте про смертельные механизмы и колдовские трюки. Говорят, он пользуется магией, чтобы приобрести преимущество. В любом случае он любит и умеет устраивать всевозможные засады. Каким образом он устраивает засады? Как вы сами можете видеть, долину обступают утесы. Местами расстояние между ними настолько невелико, что от одного до другого долетает стрела. Эти утесы изрыты туннелями и проходами. Когда вы будете маршировать между ними, на вас обрушится шквал стрел, и вы потеряете 1000 человек за минуту. Так оно и было бы, если бы мы поторопились и прошли между утесами. Что еще вы можете рассказать? Ничего особенного. Если вас захватят в плен, вас посадят на кол на высоченном столбе, и вы будете там сидеть, пока ваша плоть не рассыплется в прах. Так корпелёт расправляется с врагами. Господа, можете идти. Благодарю вас за совет. Пожалуйста, помните, что мы говорили под угрозой смерти, вне себя от страха. В этом не должно быть никаких сомнений. Армия Эйлоса продвинулась еще на полмили вверх по долине. Ульфские отряды занимали высоты над Тинценфюрером. Из Каульбакаха известий еще не было, но можно было допустить, что вылазка завершилась успехом. Все входы и выходы замка Карфилета были отрезаны. Теперь герцог-чародей мог полагаться только на неприступность своей твердыни. Утром вверх по долине поднялся Герольд с белым флагом. Он подошел к воротам, перекрывшим дорогу к замку, и закричал. «Кто меня выслушает? Сообщение для Фода Карфилиота!» На стене у ворот появился капитан стражи в черной форме с малиновым гербом герцога, коренастый человек с седой шевелюрой, развивавшийся по ветру. Он гулко прокричал в ответ. «Кто прислал сообщение?» Герольд сделал шаг вперед. Армии Тройсинета и Южной Ульфляндии окружили замок под предводительством короля Эйлоса. «Выслушайте послание и передайте его подлому изменнику своему хозяину, либо позовите его сюда, чтобы он сам его выслушал и сам на него ответил». «Я передам послание». «Скажите Фоду Карфилиоту, что по приказу короля он больше не владелец замка Тинценфюрель и занимает его в нарушение королевской воли, как разбойник и самозванец. Скажите ему, что его преступления общеизвестны, что он и его палачи несут за них полную ответственность и что расплата неизбежна. Скажите ему, что только немедленная капитуляция может облегчить его участь. Сообщите ему также, что ульфские отряды захватили Каульбаках, и он может не надеяться на помощь короля Казмира или кого бы то ни было». «Хватит!» — громогласно взревел капитан. «У меня все это в голове не поместится». Повернувшись, он спрыгнул со стены внутрь. Вскоре можно было видеть, как он поднимается к замку по серпантину. Прошло 20 минут. Капитан спустился из замка, снова взобрался на стену и закричал. «Герольд, слушай внимательно! Сэр Фод Карфилиот, герцог долины Вандера и принц Ульфский, ничего не знает и знать не хочет об Эйлосе, короле Тройсинета, и не признает его полномочия. Он требует, чтобы иностранные войска немедленно удалились из его владений. В противном случае их ждут война и разгром. Напомни Эйлосу, что Тинценфюрель уже пытались взять десятки раз. И каждый раз осада кончалась позорным отступлением». «Так сдается Карфилиот или нет?» «Не сдается». «В таком случае передай товарищам по оружию и всем, кто служит Карфилиоту. Каждый, кто согласился проливать за него кровь, разделит вину Карфилиота и его судьбу». Темная безлунная ночь спустилась на долину Эвандера. Карфилиот поднялся на плоскую крышу верхней башни и стоял на ветру. В 2 милях ниже по долине 1000 костров создавали мерцающий ковер, похожий на россыпь красноватых звезд. Гораздо ближе десятки других костров окаймляли северный хребет, свидетельствуя о наличии гораздо большего числа огней за хребтом, где можно было укрыться от ветра. Повернувшись, Карфилиот увидел, к своему огорчению, третью линию костров на плоской вершине Тактора. Эти костры могли развести только для того, чтобы действовать ему на нервы. Но они производили желаемый эффект. Впервые Карфилиот почувствовал страх, поначалу проявившийся как навязчивое сомнение, как ноющее ощущение того, что трагический поворот судьбы возможен, и что в этот раз Тинценфюрель может пасть. Мысль о том, что с ним сделают, если схватят, вызывала у него холодную дрожь и тошноту. Карфилиот положил ладонь на жесткий камень парапета. Он в безопасности. Как может пасть столь величественный замок? Запасов провизии в подвалах хватило бы на год и даже дольше. Глубокий колодец обеспечивал его более чем достаточным количеством питьевой воды. Дивизия из 1000 саперов могла бы, в принципе, подрыть и взорвать основание утеса и обрушить замок. Но в практическом отношении эта идея была абсурдна. И чего могли добиться враги, оказавшись на вершине Тактора? Широкая и глубокая пропасть защищала замок. С горы до верхней башни едва долетала стрела. Да, лучники, стрелявшие с Тактора, могли угрожать защитникам замка, пока те не подняли щиты и не натянули металлическую сетку, после чего все усилия нападавших были обречены на провал. Только с севера Тинценфюрель казался уязвимым. С тех пор, как с этой стороны на него пробовали напасть ска, Карфилиот укрепил оборону, добавив изобретательные новые системы, упреждавшие поползновение врагов воспользоваться тараном. Перечисление этих доводов в уме помогло Карфилиоту восстановить уверенность в себе. Кроме того, и превыше всего, Тамуриэлла обещал поддержку. Например, если запасы начнут истощаться, Тамуриэлла мог восполнить их волшебством. По сути дела, Тинценфюрель мог оставаться неприступным вечно. Карфилиот бросил еще один взгляд на кольцо ночных костров, после чего спустился в кабинет, но не смог связаться с Тамуриэлла. Тот либо отсутствовал, либо не заметил вызов, либо не желал отвечать. Утром Карфилиот наблюдал за тем, как тройская армия приблизилась к самому основанию Тинценфюреля. Избежав его засады, троицы маршировали между утесами узкой колонной, вплотную заслонившей щитами со всех сторон. Они срубили столбы с кольями, освободили четырех растянутых пленников из замка Фемиус и встали лагерем на лугу. Караваны телег и мулов подвозили провизию и материалы вверх по долине и по северному хребту. Подготовка к осаде велась неспешно и тщательно, что вновь вызвало у Карфилиота недобрые предчувствия, вопреки любым логическим умозаключениям. На плоской вершине Тактора производились работы. Мало-помалу там вырастали на глазах каркасы трех метательных машин чудовищной величины. Карфилиот думал, что Тактор с его крутыми склонами не представлял опасности, но проклятые тройцы нашли какую-то тропу, ведущую на вершину, и, прилежно работая, как муравьи, втащили туда бревно за бревном, доска за доской, три громадные катапульты, темневшие на фоне неба. Но расстояние, несомненно, было слишком велико. Ударившись об утес или даже о стену замка, валуны должны были катиться вниз и сеять разрушение в нижнем лагере тройцев. Так убеждал себя Карфилиот. На северном хребте строили еще шесть осадных машин, и снова Карфилиот почувствовал холодную дрожь, заметив эффективность замысла тройских инженеров. Все компоненты массивных катапульт были рассчитаны и подогнаны с удивительной точностью. В свое время их должны были передвинуть к краю утеса. Именно таким образом ска расположили свои машины. Но проходили часы, и Карфилиот стал сомневаться. В конце концов, сомнений не осталось. Осталась только беспомощная ярость. катапульты установили на безопасном расстоянии от обваливающейся площадки. Каким образом тройцы узнали об этой ловушке? Неужели от Ска? Повсюду, со всех сторон его преследовала неудача. Башня вздрогнула от глухого удара. Корфелиот испуганно обернулся. На вершине Тактора только что выпрямился метательный рычаг второй огромной катапульты. Валун превратился в точку на небе, медленно описывая дугу в направлении замка, после чего стал быстро увеличиваться. Корфелиот закрыл голову руками и пригнулся, присев на корточки. Камень шумом промчался в полутора ярдах от башни и упал рядом с подъемным мостом. Промах не обрадовал герцога. Достаточная дальнобойность катапульт была очевидна. Корфелиот сбежал вниз по лестнице и приказал отряду лучников подняться на крышу. Установив луки между зубцами парапета, они сели, откинувшись назад и упираясь в луки ногами, натянули тетиву до предела и выпустили стрелы. Стрелы взвились высоко над пропастью и, падая, ударились о склон Тактора. Бесполезная трата боеприпасов. Громко выругавшись, Корфелиот бешено потряс кулаками. Две катапульты разрядились одновременно, два валуна промчались по дугообразной траектории и упали на крышу башни. Первый сбил двух лучников и проломил крышу, второй упал в трех ярдах от Корфелиота, пробил крышу и свалился в верхнюю гостиную. Выжившие лучники сбежали вниз по лестнице, а за ними и Корфелиот. Целый час тяжелые камни бомбили крышу башни, обрушивая зубчатые парапеты, пробивая настил и разламывая стропильные балки, теперь торчавшие наполовину в воздухе, наполовину в помещениях верхнего этажа. Корфелиот подбежал к круглой раме на стене кабинета и на этот раз смог связаться с Тамуриэлло. «Армия тройцев ведет обстрел с высот огромными метательными машинами. Помоги мне, или я погиб!» «Хорошо», — упавшим голосом ответил Тамуриэлло. «Что должно быть сделано, будет сделано». На вершине Тактора Эйла стоял там, где некогда, в другой жизни, он следил за осадой Ска. Некоторое время он наблюдал за тем, как тяжелые камни летали через пропасть, разбивая стены Тинценфюреля. Повернувшись к Шимроду, он сказал: «Война закончена, ему некуда бежать. Мало-помалу мы разрушим замок до основания. Пора начинать новые переговоры. Дайте ему еще час, я чувствую, в каком он состоянии. Он в ярости, но еще не в отчаянии». По небу перемещалось темное пятнышко. Смутный вихрь приземлился на плоской вершине Тактора и взорвался с тихим хлопком. Перед Эйлосом и Шимродом появился Тамуриэлло, на голову выше среднего человеческого роста, в сверкающем костюме из черной чешуи и серебряном шлеме, напоминавшем рыбью голову. Черные зрачки его круглых глаз горели под черными бровями, окруженные яркими белками. Тамуриэлло стоял на большой потрескивающей искрами шаровой молнии, постепенно погрузившейся в толщу горы и опустившей чародея на площадку. Взглянув на Эйлоса, Тамуриэлло изучил фигуру Шимрода, после чего снова обратил взор к королю. «Когда мы встретились в Фароле, мне было неизвестно ваше высокое звание. Тогда у меня еще не было такого звания. И теперь ваша власть распространилась на всю Южную Ульфляндию. Это моя страна по праву престола наследия, а теперь и по праву завоевателя. А в законности моей власти не может быть сомнений». Тамуриэлло сделал рукой неопределенный жест. «В мирной долине Вандера сэр Фот Корфелиот пользуется любовью и уважением подданных. Поздравляю вас с успешными завоеваниями, но здесь вам придется остановиться. Корфелиот мой друг и союзник. Отзовите свои армии. В противном случае мне придется применить против них магические средства. Откажись от этого намерения, пока ты не навлек на себя позор, вмешался Шимрад. Я Шимрад. Мне достаточно сказать одно слово, чтобы вызвать Мургена. Мне было запрещено это делать, пока твое вмешательство в события не станет очевидным. Теперь оно очевидно. И я взываю к правосудию Мургена. Вершина горы озарилась вспышкой голубого пламени. Из нее выступил Мурген. «Тамурелла, ты нарушаешь мой эдикт. Я защищаю близкого мне человека. В данном случае это запрещено. Ты играешь в опасные и подлые игры. И я с трудом отказываюсь от намерения уничтожить тебя сию минуту». Глаза Тамурелла словно вспыхнули черным огнем. Он сделал шаг вперед. «Ты смеешь угрожать мне, Мурген? Ты постарел, ты слабеешь. Тебе не дают покоя воображаемые страхи. Тем временем мое могущество растет?» На мгновение показалось, что Мурген улыбнулся. «В твоем случае скрижалями предписаны, в первую очередь, порча Фалакса. Затем смирительный плащ Мискуса. И, наконец, непрерывный младенческий плач. Поразмысли над этим и ступай в освояси. Благодарной судьбе за мою сдержанность». Первым вмешался не я, Шимрад. Он — твое порождение. Он действует самостоятельно. В любом случае, автором преступного замысла был именно ты. Шимрад имел право восстановить равновесие сил. Налицо косвенные доказательства твоей вины. В связи с чем я приговариваю тебя к домашнему аресту. Ни в каком обличии не покидай Фароли в течение 5 лет. В случае нарушения приговора ты будешь исключен из бытия. Разрезав воздух гневным взмахом руки, Тамурелла исчез в дымчатом вихре, превратившись в темное пятнышко, быстро плывущее по небу на восток. Эйлос обратился к Мургену. «Можете ли вы оказать нам дальнейшую помощь? Я не хотел бы рисковать жизнью доблестных бойцов. Кроме того, опасности подвергается жизнь моего сына». «Человеколюбие делает честь любому правителю. Но я связан по рукам и ногам своим собственным эдиктом. Так же, как Тамурелла, я не могу вмешиваться в события на стороне тех, кому сочувствую. Мне приходится тщательно выбирать путь. Десятки могущественных глаз только и ждут, чтобы я оступился». Мурген положил руку на голову Шимрада. «А ты существенно изменился». «Чародей Шимрад превращается в шарлатана Фиделиуса». Улыбнувшись, Мурген отступил на несколько шагов. Голубое пламя обволокло его фигуру, и он исчез. Там, где он стоял, на земле остался небольшой предмет. Шимрад подобрал его. «Что это?» — спросил Эйлос. «Катушка. На нее намотана тонкая нить. Зачем она?» Шимрад проверил свою догадку. «Нить не рвется». Карфилиот стоял в кабинете, вздрагивая от сотрясений. С глухими ударами продолжали валиться с неба валуны. В круглой раме появилось лицо Тамурелла, искаженное волнением, покрывшееся пятнами. «Фот, мне связали руки. Я не могу тебе помочь». «Но они разрушают замок. Они ворвутся через проломы и разорвут меня на куски». Тамурелла печально вздохнул. «Со мной говорить бесполезно, я беспомощен. Задайся на лучших возможных условиях. Чем больше ущерб ты причинишь нападающим, тем тяжелее будет твоя судьба». Лицо Тамурелла растворилось в серой мембране. Мембрана отслоилась от рамы и пропала, обнажив светлую деревянную панель. Карфилиус с проклятием сорвал раму со стены и бросил ее на пол. На вершине Тактора командир артиллеристов неожиданно подбежал к катапультам и закричал. «Стой! Не стрелять!» Эйлос поспешил к нему. «Что происходит?» «Смотрите!» Артиллерист указал на башню Тинценфюреля. Они кого-то вывели на крышу. «Это Глинет и Друн», — сказал Шимрот. Так Эйлас впервые увидел своего сына на другой стороне пропасти, на краю последних остатков стены, готовой обрушиться башни. Стоявший рядом Шимрот заметил его волнение и сказал: «Он хороший мальчуган, сильный и храбрый. Вы будете им гордиться. Но как их вызволить? Они в руках Карфилиота». Он придумал, как остановить канонаду. Тинценфюрель снова неприступен. Неумытым, ошеломленным, испуганным, ожидающим самого худшего, Глинет и Друну приказали выйти из подвала, где они были заперты, и подняться по винтовой лестнице. Они чувствовали, как лестница то и дело содрогалась под ногами. Тяжелые падения валунов производили эффект, напоминавший землетрясение. Когда Глинет остановилась, чтобы передохнуть, сопровождавший их слуга стал подгонять ее угрожающими жестами. «Быстрее! Сэр Фот торопится!» «Что происходит?» — спросила Глинет. «Замок осажден. Это все, что я знаю. Пойдем, не теряйте время!» Слуга втолкнул детей в гостиную. Шагавший из угла в угол Карфилиот остановился, чтобы рассмотреть их. Непринужденная элегантность покинула герцога. Он выглядел растрепанным и растерянным. «Идите сюда! Наконец вы мне пригодились!» Глинет и Друн отшатнулись, но их заставили подниматься на верхние этажи башни. Сквозь пролом в крыше влетел валун, выбивший каменное крошево из противоположной стены. «Быстро, быстро, шевелитесь!» — кричал Карфилиот, подталкивая их вверх по оседающей, местами обвалившейся лестнице. Внезапный солнечный свет заставил детей зажмуриться. Они вышли на крышу и тут же пригнулись, ожидая падения следующего снаряда. «Посмотри туда, на гору!» — закричал Друн. «Там Шимрот!» — обрадовалась Глинет. «Он нас нашел! Он приехал нас забрать!» Она принялась размахивать руками. «Мы здесь! Возьмите нас отсюда!» Стропильная балка со стоном обвалилась, и лестница башни осела еще ниже. «Скорее!» — кричала Глинет. «А то под нами провалится крыша!» «Иди сюда!» Друн взял ее за руку и подвел ближе к парапету, от зубцов которого остались одни основания. Дети с надеждой смотрели на вершину горы. На вершине горы к краю обрыва подошел Шимрот. В одной руке он держал лук, в другой — стрелу. К нему подошел другой человек. Шимрот передал ему лук и стрелу. Глинет и Друн удивленно наблюдали за происходящим. «Шимрот что-то показывает руками», — сказала Глинет. «Что он хочет сказать?» «Лучник выпустит стрелу. Он хочет, чтобы она в нас не попала». «Но зачем сюда стрелять?» Человеческие руки не могли разорвать нить, намотанную на катушку Мургена. Нить настолько тонкую и легкую, что она парила в воздухе. Шимрот аккуратно разложила нить на площадке петлями по 10 локтей в длину, чтобы нить могла беспрепятственно расправляться. Он поднял лук со стрелой и показал их двум одиноким фигуркам на крыше башни, таким близким и таким далеким, чтобы они могли догадаться о его намерениях, после чего привязал конец нити к стреле. Обратившись к Аргусу, Шимрот спросил: «Ты можешь выпустить стрелу так, чтобы она упала на башню?» Каргус взял лук и стрелу. «Если у меня не получится, нить можно вытащить, и пусть попробует кто-нибудь другой». Он натянул тетиву, поднимая лук под углом, обеспечивавшим максимальную дальнобойность, и выпустил стрелу. Стрела воспарила в небо, и, подхваченная порывом южного ветра, стала опускаться за крышу Тинценфюреля, сплывущей за ней невесомой нитью. Глинет и Друн подбежали и поймали нить. Правильно понимая знаки Шимрода, они обвязали нитью единственный уцелевший зубец парапета на дальнем краю крыши. Волшебная нить становилась толще на глазах, превращаясь в трос из переплетенных жил диаметром в 2 дюйма. На вершине тактора за трос взялась дюжина солдат, которые туго натянули его и привязали к дольмену посреди площадки. 3 этажами ниже в гостиной сидел Карфилиот, мрачный, но успокоенный тем, что он нашел способ остановить обстрел. Что дальше? Все течет, все изменяется. Обстоятельства должны были измениться. Он проявит проницательную изобретательность, свои лучшие способности к срочной импровизации, чтобы найти наилучший, самый выгодный выход из этой, казалось бы, тупиковой ситуации. Вопреки всему, однако, понимание провала начинало формироваться у него в уме, подобно черной тени. У него не оставалось почти никаких возможностей. Тамуриэла, его последняя надежда, предал его. Даже если бы детей можно было удерживать на крыше бесконечно долго, неприятель не собирался снимать осаду. Ударив кулаком по столу, Карфилиот издал огорченный возглас. Настало время для компромисса. Приходилось хитроумно торговаться с отвратительной напускной благожелательностью. Какие условия предложат враги? Если он отдаст детей и магическое имущество Шимрода, позволят ли ему остаться правителем долины Эвандера? Скорее всего, нет. А замок? Замок ему оставят? Скорее всего, тоже нет. Снаружи наступила тишина. Что делается на вершине Тактора? Карфилиот представлял себе, что враги скопились на краю обрыва, выкрикивая разносящиеся по ветру бесполезные угрозы и проклятия. Он подошел к окну, взглянул наверх и вскрикнул от неожиданности, заметив темную линию троса, протянувшего поперек неба. На краю Тактора уже суетились фигуры солдат, готовившихся соскользнуть к замку по тросу. Карфилиот выбежал на лестницу и проревел капитану, стоявшему внизу: «Робнет! Отряд на крышу мигом!» Он забежал в развалины верхних апартаментов. Лестница, ведущая на крышу, трещала, покачивалась и оседала под его весом. Стараясь ступать как можно осторожнее, Карфилиот начал подниматься. Услышав восклицание «Глинет», он стал торопиться и почувствовал, что лестница под ним проваливается. Карфилиот прыгнул, ухватившись за обломок стропильной балки, и подтянулся. Над ним побледневшая стояла Глинет. Она со всей силы обеими руками швырнула ему в голову обломок дерева. Оглушенный Карфилиот почти сорвался, но удержался одной рукой, перекинув ее через стропила. Затем, сделав отчаянный бросок другой рукой, он ухватил Глинет за лодыжку и потянул к себе. Друн подбежал и поднял руку к небу. «Дасинах! Моя шпага, Дасинах! Ко мне!» Из далекого тантривальского леса, из кустов, куда ее швырнул Карфилиот, в руку Друна прилетела волшебная шпага. Наклонившись, Друн прицелился и проткнул шпагой кисть Карфилиота, пригвоздив ее к деревянной балке. Глинет высвободилась и отскочила от провала. С гневным криком боли и отчаяния Карфилиот повис на приколотой кисти. По тросу, скользя на смазанной веревочной петле, спустился приземистый широкоплечий человек с напряженным суровым лицом. Спрыгнув на крышу, он подошел к провалу и взглянул на Карфилиота. С Тактора спустился еще один человек, загорелый и жилистый. Вдвоем они вытащили Карфилиота на крышу и связали его веревкой по рукам и ногам, после чего повернулись к детям. Жилистый человек сказал Друну: «Меня зовут Йейн, это Каргус, мы друзья твоего отца». «Моего отца?» «Он стоит на горе рядом с Шимродом». Один за другим тройские бойцы спускались по тросу на башню. Стража Карфилиота пыталась обстреливать их из луков, но амбразуры в стенах замка были рассчитаны на стрельбу вниз, а не вверх, и стрелы разлетались куда попало. Тинсенфюрель опустел. Никто из защитников замка не остался в живых. Одних изрубили, другие погибли в огне, третьи задохнулись в замурованных туннелях, а захваченные в плен познакомились с топором палача. Робнет, капитан стражи, взобрался на стену, окружавшую парадный плац, и стоял, широко расставив ноги. Ветер развевал его длинные седые волосы. Обнажив меч, он орал грубым гулким голосом. «Кто со мной сразится один на один? Выходи! Где ваши храбрецы, герои, благородные рыцари? Выходи! Попробуй моей звонкой стали!» Тройские бойцы молча стояли и смотрели на него. Каргус прокричал. «Давай спускайся, старый хрыч, по тебе топор плачет». «Ага, меня голыми руками не возьмешь! Иди сюда, сам без головы останешься!» Каргус подал знак лучникам. Робнет свалился со стены. Три стрелы торчали у него из груди, одна пронзила шею, две попали в глаз. Вольер герцога представлял собой особую проблему. Некоторые из узников отбивались крюками, увертывались и перескакивали на насесты повыше, испуганные приближением освободителей. Сумасшедший король Дюэль отважился перелететь с одного конца клетки на другой, но фальшивые крылья подвели его. Он упал и сломал шею. Те, кого послали осматривать подземелье, насмотрелись такого, что впоследствии долго не могли заснуть. Кричавших и отбивавшихся палачей вытащили на плац, возвели высокую виселицу с перекладиной в 20 ярдах над землей. В полдень пасмурного дня, когда подул необычный в этих местах восточный ветер, Карфилиота привели к виселице. Раздавалось множество протестующих возгласов. «Он отделается слишком легко!» Эйлос игнорировал возражение. «Вздернуть его!» Палач связал руки Карфилиота за спиной, надел ему на шею петлю, и порождение ведьмы повисло черной тенью на фоне серых туч, извиваясь всем телом и нелепо дрыгая ногами. Заостренные столбы, на которые Карфилиот сажал пленников, срубили и сломали. Из обломков сложили большой костер, и в него бросили тело Карфилиота. Оно выгибалось и корчилось в пламени, словно умирая второй раз. Над костром поднялся едкий зеленый дым. Ветер понес его к морю над долиной Ивандера. Дым отказывался рассеяться. Наоборот, он постепенно сгущался и в конечном счете сжался в нечто напоминавшее большую зеленую жемчужину. Жемчужина упала в море, опустилась на дно, и там ее проглотил Палтус. Инструменты и справочники Шимрода в расколдованном виде, а также несколько заинтересовавших его предметов, найденных в замке, заполнили несколько больших ящиков. Он погрузил ящики в фургон и, сидя на козлах в компании Глинет, поехал вниз по долине в Древний Ис. Эйлос и Друн сопровождали фургон на лошадях. Ящики погрузили на борт корабля, чтобы он отвез их в Тройсинет. За час до отплытия Шимрад, побуждаемый внезапным порывом, вскочил в седло и направился на север по пляжу, тем самым путем, которым некогда ходил во сне. Он подъехал к невысокому дворцу с террасой, выходящей на море. Мелангти стояла на террасе, словно ожидая его прибытия. В 20 шагах от Мелангти Шимрад осадил коня. Сидя в седле, он смотрел на создание, которое когда-то любил. Мелангти ничего не сказала. Ничего не сказал и Шимрад. Через некоторое время он развернул коня и медленно поехал обратно по пляжу в Ис.